для чего читаем акафисты Иисусу Христу и Божией Матери? Для того, чтобы в Дух Господа и Пречистой Его Матери войти, чтобы познать величие дара, явленного в воплощении Спасителя и искуплении нас, и в даровании нам в святых тайнах тела и крови Его, и чтобы достойно принять этот дар.